Сережка не стал дожидаться, пока черный силуэт схватит его. Кто б там ни бродил, маньяк или старший вожатый, незачем им знакомиться здесь и сейчас. Он втопил газ и понесся прочь, не особенно разбирая дорогу. И остановился, только запыхавшись от колотья в боку, не очень понимая, где сейчас. Так, фамильная шишка направления. Вообще-то достаточно выйти на главную аллею, а там он уж найдет. Ему послышался совсем неуместный звук. Словно далекий, страшно далекий гудок тепловоза. Наверное, слышно за километры от железной. Огонек среди деревьев не походил на холодный свет уличного фонаря, да и на свет из окна тоже. Живой огонь, как тот, с каким они сидели недавно. Костер? Костер? Тут, на территории, как его, детского учреждения? Ну, вам и выдадут, если найдут, если только это не вожатые. А и вожатым выдадут пожарники. А чё, запросто? Устроили тайное служение во имя сатаны, надели черные плащи и ждут у костра, пока увидит и придет глупый ребенок. Кто придет, того принесут в жертву на алтаре. Старший вожатый принесет, он же магистр черной магии и жрец этого Вельзевула. Сережка почти представил Льва Николаевича в черной хламиде, усы встопорщены, глаза сверкают, на груди перевернутая звезда на золотой цепочке – поднимает кинжал над его Сережкиным распятым на холодном жертвенном камне телом. «Умри, невинное дитя, во славу дьявола!» Фаина держит вместо дракончика золотую чашу под детскую кровь. Но он не успел толком себя напугать, потому что вышел к костру. Никаких вожатых сатанистов там не стояло. И камней алтарей не лежало. Костерок развели возле старой боевой машины, невесть когда и зачем, поставленной среди сосен. Нет, не танк. Похоже на самоходную пушку на гусеницах. Ее почти и не было видно. Возле костра на бревнышках сидели самые обычные ребята, одетые небогато, почти как Сережка, даже попроще. Двое пацанов, совсем светлый, невысокий, в черной рубашке и штанах, и черноволосый, повыше и покрепче в деревенской затрапезной одежде, кирзовых сапогах и брезентовой куртке, великоватой, не по росту. Они о чем-то тихо переговаривались. И девочка. В нарядном голубом платье, ниже колен, блондинка, в босоножках, длинные шикарные волосы, лицо тонкое, чистое, правильное, темные брови в разлет, возрастом примерно как он сам, может, чуть старше. На ее левом запястье блестела серебристая браслетка часов – и смотрит на огонь, не отрываясь, как зачарованная принцесса. Сергея смутило такое сравнение, но лучше не подумалось. Именно девочка подняла на него мирные глаза и тихо сказала: «Привет, как тебя зовут?» Праздновать труса после этого, да еще перед девчонкой, было бы уж совсем идиотизмом. «Сережка, случайно вот заметил». «Случайно так случайно», – девочка улыбнулась. «Ни клыков, ни рогов у нее Сережа не увидел». «Меня Лиза зовут. Вон он Аркаша». Она указала на Белобрысова, тот подмигнул. «А он Федот». «Да не тот», – мысленно продолжил Сережа. «Ох уж эта мода на старинные имена у иных родителей. Интересно, он хоть Федота-стрельца читал?» «Можно присесть, посидеть», – ляпнул Сережа. Потом только подумал, нарвется еще на издевку. «Садись, коль в ногах правды нет», – сказал Белобрысый Аркаша. «Но беззлобно». Бревно показалось вполне удобным, от костра шло ровное, приятное тепло. Интересно, они из лагеря или местные? Местные. Сережа слышал, в разных лагерях попадались всякие. Могли костер устроить, а то и лагерь подпалить. Поглядел на Лизу и немного устыдился. «Что за машина?» Мотнул он головой в сторону темной махины, из нее торчал пушечный ствол с дульным тормозом. Про него уж Сережка знал. «Су-76, самоходка, после войны поставили. На память», — пояснил чернявый Федот. «Их еще Голожоп и Фердинанд наши звали». «Федот, а, Федот, вы мой урод», — сказала Лиза. «А чего? Исторический факт. Я еще когда...» Он замолчал. «Я сфотографирую?» В общем, разрешение спрашивать было глупо, не их же собственность, но почему-то Сереже захотелось обратиться к девочке, чтобы она что-то еще сказала именно ему. «Конечно», – кивнула девочка. «Ты не смущайся. Это у тебя что за аппарат такой?» Она указала на Сережкин телефон в серебристом резиновом чехле-бампере, не раз выручавшем. «Обычный смартфон, Honor, гигабайт памяти, игры тянет нормально». Время на экране 11:37, до полуночи всего ничего. Он включил автонастройки и сделал несколько снимков. Совсем случайно на них, кроме самоходки, попала и Лиза, освещенная костром так, что волосы светились золотым ореолом. «На, посмотри, пожалуйста». Он протянул ей мобильник. Девочка не взяла. «Спасибо, вещь дорогая, я думаю. Лучше покажи сам, из своих рук». Она подвинулась на бревне. «Нам можно глянуть?» – спросил Аркаша. «Ясно, можно». Сережа сел, стараясь не дотронуться до Лизиного плеча. Они подошли и стали за его спиной. «Вот, тут все стандартно. Камера, почта, сообщения. Вот читалка и плеер. У меня там много всякого скачано». Он включил музыку, заиграл «Сплин», и лампа не горит, и врут календари. «А хорошая музыка, очень со смыслом», — сказала Лиза, склонив голову, так что волосы прикрыли лицо. «Я бы хотела на концерте послушать». «Это «Сплин», они к нам приезжали года два назад». Сережка считал себя немножко меломаном, но сказал правду. «Жаль, я не попал, билеты дорогие». Лиза сидела рядом, но так, чтобы между ними оставалось пространство. Ему показалось, от нее пахнет прохладной свежестью, чем-то вроде мяты. Ну, девчонки куда без духов, понятно. «Чего только не придумают человеки. Сила», — сказал Аркаша. «Все в одном и размером с портсигар. Тут десяток фильмов, ролики всякие с Ютуба, а это игры, ну, у меня немного. Про пиратов, про автогонки». «Про войну есть?» — спросил Федот из-за левого плеча. «Здесь нет, но я могу потом скачать». «Скачать?» «Ну и из сети. Кто-то, наверняка Аркаша, подавился смешком, хотя чего тут смешного?» «Слушайте, давайте я ваши номера сохраню». Сережа открыл телефонную книгу, ткнул в новый контакт. «Я вам потом пришлю фото отсюда. Да у меня еще фото с самолета есть, будто с аэродрома делал. Ну, похоже сильное. Видели, старый самолет стоит?» «Видели». Лиза вздохнула и выпрямилась. «Прости, у нас нету таких, как у тебя, телефонов». «Совсем нету. Даже старого, хоть кнопочного?» «Совсем нету. Не разрешают». «Вы будто из секты какой-то. Прости». Сережка не хотел их обидеть. «Нет, я понимаю. Знаешь, нам пора уже». «За костер не бойся», — сказал Аркаша. «Пожара не будет. Тут его давно жгут. Каждый год. Все уже голо. Сам погаснет». Сережа хотел подать ему руку, но все трое как-то быстро поднялись и только кивнули ему на прощание. «Погодите, а вы еще придете?» Лиза пристально глянула в его глаза. От ее взгляда у Сережки что-то дрогнуло в груди. «Завтра в это время придем. Я только не знаю, а тебе стоит с нами сидеть?» «А чего бы и нет, я ж не заразный какой, я тоже приду». «Вольному воля», — сказал Аркаша и глянул на друзей. Сереже показалось, они говорят без слов, мысленно. «Хочешь, приходи, лес общий, никто не гонит». «Вон туда», — он ткнул пальцем. «Иди и выйдешь на главную дорожку, а там не заблудишься». «Спасибо, пока». «Да не за что, покеда». Сережа вернулся без приключений, не встретив больше никого. Главная аллея, стена корпуса с большой восьмеркой. Ловко забрался в окно, не расцарапав живота жестяной наружный подоконник, поеживаясь от прохладного сквозняка. Все спали. Вот и хорошо, баю-бай. Не спалил никто. Зубы он не почистил, вот. Непорядок. Ай, леший с ними. А телефон? На часах мерцало, он не поверил. 11:48. Он 10 минут прогулял? Нет, не может быть, настройки сбились. Никогда не подводил, а тут... Эх, техника, ладно, завтра поглядим. Разбудите так, разбудит. Зарядник еще вечером воткнул в розетку в ногах кровати. Тут ему повезло. Девчонки-соседки вон выпросили через вожатых удлинитель на 5 розеток. Надо и пацанам такой. Подключил телефон, экран мигнул, задвигалась полоска в контуре батарейки... «Все, до завтра. Будет день и будет пища», — говорила бабушка. Он уснул минуты за 3.